Дмитрий Стросов, город Минск. Медведя гризли нет моих забот, нету даже мысли про родной завод. Ходит по дубраве, лазит по сосне, и не думать праве о родной стране. А я над всей природой самый первый зверь, полною свободой пользуюсь теперь. У слона-гиганта нет моих забот, что страна Уганда не туда идет. Потому одышкой не страдает слон, правильною книжкой он не окрылен. А я над всей природой самый первый зверь, полною свободой пользуюсь теперь. У лисы плутовки нет моих забот, ей никто винтовки в лапы не дает. И не надо рыжей голову ломать, за порядок высший душу отдавать. А я над всей природой самый первый зверь, полной свободой пользуюсь теперь. У пернатых птичек нет моих забот, птичек пограничник в плен не заберет. Не отводит пташек по небу летать, нет у них бумажек, чтобы оформлять. А я над всей природой самый первый зверь, полной свободой пользуюсь теперь.